Майя, я ведь тебе из Питера звоню. Сейчас заеду. У нас поезд только через 5 часов. Дашь мне сарафанчик свой? Помнишь, бирюзовый такой? Тебе он все равно до лета не пригодится. Приезжай, — ответила Майя. Я жду. И, положив трубку, снова принялась бесцельно бродить по квартире. Однако Люся развела пелену красивой грусти, в которой она заворачивалась с утра, и теперь грусть была явно неприятной и даже несколько резкой. Через 15 минут раздался звонок. «Надо же! Как быстро прискакала!» — подумала Майка и распахнула дверь. Первым ее желанием было немедленно закрыть снова дверь, захлопнуть, повернуть до упора все замки, набросить цепочку и, возможно, придвинуть к двери что-нибудь тяжелое. Но от страха она только крепче вцепилась в дверную ручку и не могла ни двигаться, ни говорить. На пороге стоял невысокий человек в сером плаще и в измятой широкополой шляпе. Его взгляд был, как удар наотмашь. Синие глаза кусались. Разглядывать его было выше человеческих сил. Все в нем казалось немного перекошенным. Линия плеч, рот. И только потом она скорее догадалась, чем заметила, что он, ко всему прочему, еще и горбун. «Кто вы?» — спросил он ее, заходя в дом, зажигая спичку, закуривая. «Майя?» Он выбросил догоревшую спичку на лестничную клетку, захлопнул дверь, пошел в комнату, потом на кухню. «Где он?» Почему-то Майке не хотелось говорить ему, а кого вы, собственно, ищете, кто вам нужен. Почему-то она понимала, что речь идет о Кирилле. «Он в Лондоне». «Что такое Лондон?» — спросил мужчина. «В Англии?» — растерялась Майка. «Когда вернется?» Вот этого ей совсем не хотелось ему сообщать. «Через 2 недели. Точнее». «Ну?» — он обжег ее взглядом. 23-го. «Хорошо». Мужчина принялся обследовать квартиру. Долго всматривался в корешки книг на книжной полке, изучал вид из окна. Майку слегка лихорадило. «А ты, стала быть, его подруга?» «Да». «Жанну знаешь?» «Нет». «Жанна — мать Кирилла». «А, я знаю, что ее так зовут, но никогда не видела». «Ты с Кириллом случайно или как?» «Не случайно». «Отца его знаешь?» «У него нет отца». Мужчина снова посмотрел на нее и скривил губы. «Но, в смысле, Кирилл своего отца никогда не видел? А что рассказывает?» «Да что это за допрос?» — хотелось закричать Майке. «Кто вы, собственно, такой и по какому праву?» Но это было бы похоже на киношную сцену, а Майк очень не любила киношных сцен в жизни. Поэтому предложила: «Чаю хотите?» Мужчина посмотрел в потолок, спросил: «Водки нет?» «Есть немного». «Тогда буду». Она поставила чайник на плиту, принесла из шкафа 1/4 бутылки водки, оставшейся еще с Нового года. «А как вас зовут?» — вежливо поинтересовалась Майя. Мужчина хитро посмотрел на нее. «Эш, чего захотела?» «Волк я. Так и зови меня. Волк. А хочешь, можешь звать дядя Волк». Во всем, что он делал и говорил, сквозила безудержная, неуправляемая сила. Казалось, что он вот-вот сорвется и начнет крушить все, что попадется под руку. Но Майя понимала, что он такой всегда, не только сегодня, сейчас, с ней. А его кусающийся взгляд убеждал ее, что он, скорее всего, и в тюрьме побывал, и во всех передрягах жизненных тоже. «Я бы лучше звала вас просто по имени», — сказала Майя. «Эй, маленькая!»